Третья картина. Ночь. В глубине направо темный силуэт виллы Эмили Грилье, ее характерный угол. Ближе, среди деревьев, небольшая привратницкая, завитая плющом. В окне тусклый свет. У чугунной ограды, за которой даль, собрались испуганные женщины и смотрят на далекий пожар. Кровавое, беспокойное зарево охватывает почти все небо, и только в зенице небо темнеет по-ночному. Отсветы зарева падают на предметы и людей, дают жуткие отражения в зеркальных стеклах немой и темной виллы. Голоса звучат сдержанно и робко. Частые паузы и продолжительные вздохи. Женщин три. Генриетта. Боже мой, как это ужасно! Горит и горит, и нет конца огню! Вторая женщина. Вчера горело дальше и там, а сегодня ближе. Оно становится ближе. О, Господи! Генриетта. Горит и горит, и нет этому конца. Сегодня днем солнце было как в тумане. Вторая женщина. Все горит, а солнце гаснет. Теперь ночью светлее, чем днем. Сильвина. Мне страшно. Генриетта. Молчи, молчи, Сильвина. Молчание. Вторая женщина. И ничего не слышно. Что там горит такое? Если закрыть глаза, то можно думать, что ничего и нет. Так тихо, даже собаки не лают. Генриетта. А я и с закрытыми глазами все это вижу. Смотрите, как будто бы сильнее. Сильвина. Ой, мне страшно. Вторая женщина. Где это может гореть? Генриетта. Не знаю, горит и горит, и нет этому конца. Может быть, там уже все погибли. Может быть, там делается что-то такое ужасное, а мы смотрим и ничего не знаем. Тихо подходит четвертая женщина. Четвертая женщина. Здравствуйте. Сильвина, сдержанно. Ой! Генриетта. Ой, вы нас напугали. Здравствуйте, соседка. Четвертая женщина. Здравствуйте, мадам Генриетта. Ничего, что я пришла. Очень страшно дома. Я так и догадалась, что вы не спите и смотрите. От вас хорошо видно. Вы не знаете, что это горит. Вторая женщина. Нет, и ничего не слышно. Какая тишина. Генриетта. Горит и горит. Про вашего мужа ничего не слыхали. Четвертая женщина. Нет, ничего. Я уже и плакать перестала. Генриетта. А с кем же сейчас ваши дети? Четвертая женщина. Одни. Они спят. Это правда. Я слыхала, что мосье Петра убили. Генриетта, волнуясь. Вы подумайте, я не знаю. Я просто не понимаю, что это такое. Вы знаете, что в доме теперь никого, и мы боимся там спать. Вторая женщина. Мы все трое спим здесь, в Привратницкой. Генриетта. Я и днем боюсь туда заглядывать. Такой большой и такой пустой дом. И мужчин нет никого, ни одной души. Четвертая женщина. Это правда, что Франсуа ушел стрелять пруссаков? Я так слыхала. Генриетта. Может быть, все говорят, но мы не знаем. Он скрылся тихо, как мышь. Четвертая женщина. Его повесят. Таких вешают пруссаки. Генриетта. Постойте, постойте. И вот сегодня из сада я слышу, что телефон в доме звонит, и, вероятно, уже давно. Я так испугалась, а потом все-таки пошла. И вы подумайте, кто-то говорит, мосье Петр убит. Вторая женщина. И больше ничего. Генриетта. И больше ничего, ни слова. И все замолчало, и все стало так страшно и нехорошо, что я едва выбежала. Теперь я ни за что не войду туда. Четвертая женщина. А чей голос? Вторая женщина. Мадам Генриетта говорит, что голос совсем незнакомый. Генриетта. Да, незнакомый. Четвертая женщина. Смотрите, окна в доме как будто светятся. Там кто-то есть. Сильвина. Ой, мне страшно, я не могу. Генриетта. Ну что вы, ну что вы? Там никого не может быть. Вторая женщина. Это от зарева. Вторая женщина. Это от зарева. Четвертая женщина. А если там кто-нибудь опять звонит? Генриетта. Ну что вы, ночью! Все прислушиваются. Тишина. Вторая женщина. Что будет с нами? Они идут сюда, и ничто не может их остановить. Четвертая женщина. Я хотела бы скорее умереть. Когда умрешь, ничего не будешь слышать и видеть. Генретта. И так всю ночь горит и горит. А днем опять не будет видно от дыма, и хлеб будет пахнуть гарью. Что там делается? Четвертая женщина. И мосье Пьера убили. Вторая женщина. Убили! Убили! Сильвина. Не надо говорить. Боже мой, куда же мне уйти? Я не могу совсем. Я этого не понимаю. Тихо плачет. Четвертая женщина. Говорят, что их 20 миллионов, и что они уже сожгли Париж. И что у них такие пушки, которые могут стрелять на 100 километров. Генретта. Боже мой! Боже мой! И все это идет на нас! Вторая женщина. Боже милосердный! Жалься над нами! Четвертая женщина. И они летают, и с воздушных кораблей бросают бомбы! Страшные бомбы, которые разрушают целые города! Генретта. Боже мой! Что сделали они с небом? Прежде в небе ты был один, а теперь и там подлые пруссаки! Вторая женщина. Прежде, когда душа хотела покоя и радости, я смотрела в небо, а теперь некуда смотреть бедному человеку. Четвертая женщина. Все отняли у нашей Бельгии, даже небо. Я хотела бы скорее умереть, уже нечем становится дышать. Внезапно пугаясь. Послушайте, вы не думаете, что сейчас мой муж? Генретта. Нет, нет! Четвертая женщина. Отчего же такое зарево? Что там горит? Вторая женщина. Жалься над нами! Боже! Оно как будто идет сюда! Молчание. Тишина. Зарево колышется над землею. Безмолвно дышит огнем. Занавес.